Они почти не разговаривали с Катей. Они говорили между собой о каких-то взрослых вещах. «Конечно», — говорит Леша, — «если закрыть глаза, покойнее. Но я хочу жить с открытыми глазами». Катя закрывает глаза и тотчас спотыкается. «Ничего не покойнее». И вот Катя идет с открытыми глазами, ест мороженое и думает про свое. Она думает о многом сразу. Вчера Антонина Алексеевна рассказывала, как Семен Осипович когда-то очень давно объяснялся ей в любви. Он еще тогда не был слепой и видел, какая Антонина Алексеевна красивая. Он ей вот как сказал: «Позвольте мне надеяться». Ой, как хорошо! «Позвольте мне надеяться», прям как в книге. «Позвольте мне надеяться». Вот и Леша когда-нибудь скажет Татьяне Сергеевне: «Позвольте мне надеяться». А она что ответит? Татьяна Сергеевна очень хорошо и интересно рассказывает. Недавно она в классе рассказывала им про коммунизм. Она сказала, что коммунизм будет только тогда, когда все люди станут очень хорошие, смелые и правдивые, а денег не будет. В первый день коммунизма, наверное, будет большая толкучка в магазинах, думает Катя. Сегодня Аня сказала маме, что она читает книгу «Давид Копперфильд». «И как?» – спрашивает мама. «Плакать хочется». А плакать, оказывается, Ане хочется потому, что у этого Давида умерла мама, а отчим у него злой. Катя не будет читать книгу, от которой хочется плакать. Зачем? Она, когда подходит к печальному месту, то пропускает его. А еще Татьяна Сергеевна читала им всем «Два капитана», и Женя, Саня и Мустафа ненавидят Ромашку. Правда, Ромашка очень плохой, но Кате его жалко. Женя орет: «Он же подлец, отъявленный подлец!» Но ведь это из-за любви. Катя уже знает, люди много чего плохого делают из-за любви. Вот и Вяземский в «Князе Серебряном». Он грабил, кровь пил, как воду, и все это он делал, чтобы заглушить любовь. И вдруг Катя слышит, как Татьяна Сергеевна говорит: «Посмотри, Катя, какие веселые купола у этой церкви, голубые, в звездочках». Катя задирает голову, смотрит на купола. Правда, веселые. Купола-то на колокольне веселые, а лицо у Леши печальное. Эх, прослушала Катя, о чем они говорили. Кате будет очень-очень хорошо вести себя в школе, чтобы ничего Леше не напортить. Тем более, что скоро лето и учебный год вот-вот кончится. Леша, знаешь, кто у нас будет вести тактику? Нет, а кто? Зимарев. Какой Зимарев? Ну, высокий такой, говорят, толковый. Да, это был тот самый Зимарев. Он приходил, занимал свое место на кафедре и объяснял слушателям про боевой порядок истребителей, про тактику одиночного боя. Объяснял умно, толково, и Леша слушал, и даже кое-что записывал. В знакомые не лез. Ну, правда, не ему же делать первый шаг. Если он, Леша, всего-навсего слушатель, а Зимарев – преподаватель. И вот однажды после лекции к нему подошел Зимарев и сказал: «Нам нужно поговорить». «Слушаю». «Так не будем же мы здесь разговаривать. Давай пройдемся, ну хоть в Тимирязевку». И они пошли, переулками обходя заборы, низкие домишки, хлюпая сапогами по раскисшим дорожкам. Они молча пересекли железную дорогу. «Мое дело маленькое», — думал Леша, — «не я затеял эту прогулку». Он ждал спокойно и даже без особого любопытства. «Ты не догадываешься, о чем я хочу с тобой говорить?» — спросил Зимарев. «Нет». «Это, конечно, неправда, и ты прекрасно понимаешь, зачем я тебя позвал. Ладно, сделаем вид, что я тебе верю. Так вот, у меня к тебе просьба». Видимо, говорить ему было нелегко. День холодный, а у него над верхней губой капельки пота. Теребит перчатку и выдавливает из себя слово за словом. «У меня к тебе просьба. Оставь Таню». «Ась», — сказал Леша, — «не притворяйся. Я очень тебя прошу, слышишь? Я ее люблю. А тебе зачем она? Я прошу, оставь.